Дорогая, мир тебе. Монашество принимают, вернее, должны принимать тогда, когда ясно представляют значение монашеской жизни и всей силой души желают идти по иному пути, отличающемуся от пути мирского. Отсюда и название «инок», «инокиня». Они должны стать иными, чем были в миру. Ты же вся утопаешь в суете житейской. Где же тебе быть иной? Ты хоть совсем не забудь Бога и молитвы о спасении своем. А то суета может так отяготить сердце, что и Бога забудешь вовсе. Сам Господь в Евангелии предупреждает нас. Не отягощайте сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими. Меньше встречайся с людьми и по возможности не разговаривай с ними. Сократи работы в огороде. Хватит на хлеб да на чай, вот и достаточно. Одежды тебе до смерти не износить. Зачем губить душу суетой? Если попадутся мои книги, отдай их Эл. У нее много моих книг хранится. Желаю тебе прочее лето живота в мире и покаянии скончати. Господь да благословит тебя. Спасайся. Никон. 1 июля 1963 года.